Глава третья. Была я между тем девушкой 18 лет и радовалась, что все еще могу так называться. Вела уединенную жизнь, спрятанная под покрывалом да за высокими стенами. Мне повезло. Отец хранил меня будто ценный приз, который еще только предстояло вручить. Не отдал в чужую страну, дабы скрепить с ней союз, не отослал на корабле к дальним берегам, дабы распространить свое влияние, не продал, как бессловесное животное на рынке. Но долго так продолжаться не могло. Минос слыл человеком хладнокровным, обо всем судившим бесстрастно. Ни разу я не слышала, как он кричит, охваченный гневом. Но и как смеется, кажется, тоже ни разу не слышала. Достоинство не позволяло ему испытывать чувства. Пусть другие, не такие важные смертные, испытывают. Пусть эти чувства отражаются на их лицах, искажают их черты, делают их слабыми. Тем легче Миносу вертеть этими смертными, склонять куда угодно. Он ведь скульптор, а мы глина, и нас можно поставить в нужное положение или просто измять, если вдруг не угодим. Поэтому не следовало опасаться, что какая-то там любовь или доброта затуманит его взор, когда настанет время выбрать мне мужа. Холодный рассудок примет решение. «Лишь бы не старик какой-нибудь», — сказала Федра однажды с отвращением, сквозившим в каждом звуке. Мы сидели во дворике, выходившем на море. «Вроде Радаманта», — она поморщилась. Федре было 13. Она считала, что знает все обо всем и обо всех. И по большей части все и всех высмеивала. Я невольно расхохоталась. Радамант был критским старейшиной. Минос ничьих советов не слушал, но этому почтенному древнему аристократу позволял выносить решения по мелким тяжбам и жалобам, с которыми приходили во дворец ежедневно. Глаз Радаманта слезился, однако впивался в виновного, представшего перед ним, с прежней остротой. Сморщенные, как старый пергамент, руки тряслись, когда он тыкал в виновного пальцем. Однако даже самые вздорные и разобиженные истцы замолкали, в страхе ожидая веских, громоздких слов старика. Я представила его жидкие седины, слезящийся глаз, наплывающие одна на другую складки обвисшей кожи. Но тут вспомнила, как однажды Амальтея, жена земледельца Йоргаса, пришла в суд и умоляла Радаманта вступиться за нее перед жестоким мужем. Самодовольный Йоргас вышагивал по залу и заявлял, хорохорясь, что имеет право наказывать собственных домочадцев. А зрители, рассерженные наглостью жалобщицы, одобрительно кивали, все до единого. Радамант же, прищурившись, долго смотрел на заносчивого мужчину, расхаживающего туда-сюда, на его крепкие мускулы, стянутые пучками у плеч, и сжатые кулаки, огромные, увесистые, которыми Йоргас размахивал в подтверждение своих слов. Потом посмотрел на хрупкую, плачущую женщину, сжавшуюся в комок. На шее у нее призраками цветов распускались синяки. И заговорил. «Йоргас, осел не станет крепче, если будешь его колотить. А совсем наоборот. Ослабеет и не сможет таскать тяжести. Захочешь его покормить, отпрянет в страхе. И станет со временем тощим, забитым. Захочешь нагрузить его товаром и поехать на рынок. Рухнет под ношей которую когда-то с легкостью возил. И не будет тебе от этого осла никакого толку». Все видели, что Йоргос прислушивается. Проникновенные мольбы собственной жены «Сжалься, помилосердствуй» не трогали его ничуть. А вот слова Радаманта заставили внимать. Радамант откинулся в высоком кресле. «Эта женщина может выносить твоих сыновей. Когда состаришься, они возьмут на себя бремя забот о твоем хозяйстве. Но крепкого сына женщине выносить очень трудно. И если будешь дальше так с ней обращаться, она ослабнет, как тот осел, и не преподнесет тебе такого подарка». Немногие женщины, наверное, воспрянули бы духом, начни их сравнивать с ослами. Но я увидела, как в глазах Амальтеи забрезжил слабый луч надежды. Йоргос хмыкал и что-то бормотал, ворочая сказанное Радамантом в своей тупой голове. «Я понял тебя, благородный господин», — ответил он наконец. «И обдумаю твои слова». Повернувшись к жене, Йоргос не дернул ее грубо за плечо, а протянул ей руку в неуклюжей попытке проявить заботу. Едва различимый вздох неудовольствия будто бы всколыхнул зал суда. Собравшиеся мужчины ожидали зрелища поинтересней. Я и сейчас помнила их алчные взгляды, прикованные к отчаявшейся женщине. «Может, Радамант и не самый плохой, хоть и очень старый?» — такое предположение я высказала Федре. «Фу!» — ответила она, и, дабы выразить свое отвращение, издала много других, самых разнообразных звуков, царевне неприличествующих. «А ты-то на кого надеешься?» — усмехнулась я. Она вздохнула, печально перебирая в голове часто бывавших при дворе аристократов. Упершись локтями в низкую каменную ограду, Федра положила голову на руки и посмотрела вдаль за скалистым берегом. «На нездешнего! Каких, интересно, кораблей ждет она из-за моря? Так пристально в него вглядываясь, — подумала я. В нашем порту кипела жизнь. Через него текли нескончаемым потоком торговцы из Микен, Египта, Финикии и других земель за пределами нашего воображения. Не только покрытые морским загаром капитаны и купцы с загрубевшими на солнце лицами прибывали сюда, щурясь в ослепительном сиянии критского полдня, но и гладкоречивые царевичи и лощеные аристократы в шелках и сверкающих драгоценностях привозили свертки тонких тканей, груды блестящих оливок, амфоры с ценным маслом, отжатым из этих оливок, мешки, набитые зерном, выводили с палуб напуганных быстроногих животных. И наверняка кто-нибудь из владельцев этих сокровищ хотел бы обменять их на дочь царя Миноса, то есть на почтенную и благородную родословную с будоражащим семейным позором в придачу. Страх и восхищение многих влекли ко двору Миноса, и некоторые, наверное, не прочь были привезти домой частицу этой славы, перемешанной с ужасом, и породниться с силой, всем этим повелевавшей. Но если кто и сватался до сих пор ко мне или к Федре, пусть и совсем еще юный, Минос отказывал. Отец мог себе позволить, не торопясь, подыскивать женихов, наиболее выгодных для него самого. «Вообрази, Ариадна!» — Федра повернулась ко мне. «Сядешь ты на корабль и уплывешь отсюда. Будешь жить за морями в мраморном дворце, полном несметных богатств». «Мы и так живем в богатом дворце», — возразила я, — «и окружены роскошью. Какую еще можешь ты вообразить?» Федра быстро опустила глаза. Я понимала, что она имеет в виду. роскошь жить во дворце, где в подвалах хранилище с зерном да винные погреба и больше ничего. Роскошь засыпать, зная, что тебя не разбудит яростный и голодный рев, отдающийся эхом в глубине под ногами. И земля не загудит, не содрогнется от бешенства зверя, заточенного в темнице ее недр. «Хочу сбежать от всех этих любопытных взглядов», — сказала она с досадой. «От всех этих грязных сплетен и болтливых купцов. Хочу быть царицей, которую подданные уважают, и не прислушиваться, выходя за порог, какую чушь обо мне, посмеиваясь, говорят». Посуровев лицом и сжав челюсти, она отвела взгляд. Я вспомнила, как она в младенчестве еще, испытав хоть малейшее неудобство, сразу принималась возмущенно орать. Она не хотела сидеть на месте и, едва наловчившись кое-как переставлять ноги, решительно плелась за мной. А когда выучилась лепетать, ее пронзительный тонкий голосок то и дело попискивал в переходах дворца, чего-нибудь требуя. Пассифая глядела на младшую дочь, такую неугомонную, полную жизни, и добродушно смеялась. А потом Посейдон послал быка. Федре тогда исполнилось 5, и детство ее скоропостижно закончилось, а чистота была осквернена и задушена самым непристойным, постыдным, чудовищным образом. Я обняла сестру одной рукой, нащупав тонкие косточки ее плеча, хрупкие, словно у птички. Какая она еще юная! От моего прикосновения Федра сжалась, а потом с протяжным размеренным вздохом обмякла и сказала уже теплее: «Надеюсь только, что куда бы мы ни отправились, и лучше как можно дальше отсюда, отправимся вместе». Федра подняла руку к плечу, сплела свои тонкие пальцы с моими. «Представить не могу, что ты оставишь меня здесь одну». Но наши надежды значения не имели, только воля Миноса имела значение. И когда однажды хмурым днем отец вызвал меня к себе, я заподозрила, что он подобрал, наконец, подходящего зятя. И совсем не удивилась, обнаружив в парадном зале перед алым троном Миноса незнакомого мужчину. Лишь слабый серый свет проникал снаружи, сочился между колонн, отделявших зал от внутреннего двора, а мужчина стоял в тени. Я нерешительно помедлила у входа, силясь разглядеть что-нибудь еще сквозь тонкое покрывало, трепетавшее у лица. «Моя дочь Ариадна!» Голос Миноса был холоден и бесстрастен. Я смотрела в пол. На мозаичных плитах под моими ногами скачущий бык вскидывал рога, не сводя безумных черных глаз с человека, который, сделав прыжок, изогнулся в воздухе. «В ее жилах течет кровь солнца с материнской стороны и кровь Зевса с моей». «Просто поразительно», — откликнулся мужчина. Незнакомец говорил не как уроженцы Крита, но по произношению мое неопытное ухо не могло распознать, откуда он родом. «Однако меня интересует не кровь». Ступая по мозаичным плитам, он направился ко мне. «Покажешь мне лицо, царевна?» Я подняла глаза на отца. Тот кивнул. Сердце мое колотилось. Непослушными, будто распухшими пальцами я потянулась к застежке, но слишком долго возилась. Мужчина, которого интересовала не моя кровь, уже откинул покрывало сам. Ощутив прикосновение его влажной ладони к виску, я отшатнулась и ждала, что отец упрекнет незнакомца за такую дерзость, но Минос лишь улыбнулся. «Ариадна, «Это Кинир, царь Кипра», — сказал он вкрадчиво. «Царь Кипра Кинир стоял так близко, что я ощутила его дыхание на лице и решительно отвела глаза. Но он взял меня за подбородок и опять повернул к себе. Его черные глаза поблескивали в сумраке. Голову облепляли гроздья темных кудрей. Губы лоснились совсем рядом с моими. «Очень рад с тобой познакомиться», — промурлыкал Кинир. Хотелось отойти, устраниться от его тяжелого, несвежего дыхания, проникшего в мой рот, подобрать подол и бежать прочь. Но Минос одобрительно улыбался, и я не могла двинуться, пригвоздила себя к полу и невидящим взглядом смотрела вперед. К моему облегчению он сделал два шага назад. «Ты верно говорил, она мила», — заметил Кинир. Слова его текли, как масло, липли ко мне. Теперь, когда он отошел, я чувствовала его взгляд, блуждавший по моему телу, медля то там, то здесь. Он влажно сглотнул, и нутро мое всколыхнулось. «Разумеется», — отрезал Минос. «Можешь идти, Ариадна». Я старалась не нарушать приличий и идти не спеша, но так рвалась наружу, так жаждала вдохнуть соленый чистый воздух, что слегка запнулась у порога, где мозаичный пол сменялся гладким камнем. И, выбираясь в благословенную прохладу двора, услышала за спиной раскатистый хохот мужчин. Ослепшая и оглушенная, я бросилась в покое матери. Знала она что-нибудь? А если знала, тревожилась ли? Встретивший меня стеклянный взгляд, ровный и безучастный, говорил об обратном, но я должна была попробовать. «Мама, там у отца человек, Кинир, он с Кипра», — выпалила я смущенно. «Он царь Кипра», — ответила мать. Слова ее плыли по воздуху, как дым, в голосе полное безразличие. «Правит в Пафосе. Там все цари — жрецы Афродиты». Афродита. Богиня любви, давным-давно, в тумане далеких времен, явилась из пены морской, изящно выступила на скалистый берег из вод Пафосской бухты, нагая, сияющая, совершенная. Ее могущественные братья и сестры правили небесами и подземным царством, а Афродита владычествовала над сердцами. Не только людей, но и бессмертных. Я схватила Пасифаю за руку, чтобы она, наконец, меня заметила. Опять с отвращением подумала о Кинире, отвернулась, уронила руки и стала допытываться. «И что отец хочет от этого царя, жреца этого? Зачем он здесь?» «Миносу нужна медь, на Кипре ее много. Крит станет еще богаче, и Кипр будет на нашей стороне, если афиняне вдруг взбунтуются». Мать, похоже, повторяла чужие слова. Я даже не знала, понимает ли она, о чем говорит. Тон ее был равнодушен, ничего не выражал, как и глаза. «А что Кинир хочет взамен? Жениться на мне?» «Да, и тогда Минос получит медь». Она как будто о пасмурном небе говорила или об ужине, который готовят сегодня слуги. Я тяжело опустилась на ложе рядом с ней. Но я не хочу за него замуж. Корабль Кинира отплывает после жатвы. Свадьба будет на Кипре. Мать продолжала бездумно повторять за кем-то, будто и не слыша меня. «Я не хочу туда», — сказала я опять, но она не отвечала. А, подняв глаза, я увидела Федру в раме дверного проема. Рот ее округлился в непритворном ужасе, отражавшем мой собственный, исполненный муки взгляд застыл на мне, а в нем смешались сострадание и смертельный страх. Я встала, хоть ноги тряслись, и сделала еще попытку. Он мне противен. Но Пасифая сгинула, унеслась в далекое море своих бессвязных мыслей. А Федра с немым сочувствием смотрела на меня, не зная, что сказать. «Если не поможешь мне, сама пойду к Миносу», — заявила я. И Федра вытаращила глаза. Даже Пасифая, пусть лишь на миг, но изумилась и глянула на меня. Я понимала, что идти к Миносу, скорее всего, бестолку. Только гнев на себя навлечешь. Но попробовать надо было. К выходу направилась без всякой смелости. Какая там смелость, когда выбор невелик? Или идти, или принять свою участь, которая намного страшней, даже не попытавшись избежать ее. Федра вложила ладошку мне в руку. Сказала: «Я пойду с тобой». И сердце мое переполнилось. Она великодушно рисковала ради меня навлечь на себя отцовское неудовольствие. Но я ей, разумеется, не позволила. «Я пойду одна, но благодарю тебя». Она раздосадованно тряхнула головой. «Не надо меня защищать». «Не надо», — согласилась я. «Но если мы явимся обе, он еще больше рассердится». Словом, в тронный зал я пришла одна. Минос восседал в своем алом кресле, возвышаясь надо всеми. На росписи за его спиной застыли в прыжке дельфины, выскакивали из воды и ныряли обратно. И так без конца. Советники, аристократы и прихлебатели всех мастей толпились вокруг. Но Кенира среди них, к счастью, не было видно. «Дочь», — сказал он неприветливо, без всякого выражения. Я сжала кулаки в складках юбки. Ногти врезались в ладонь. «Отец», — склонила голову, мысленно поблагодарив остальных, пока не обращавших на меня внимания. Он смотрел на меня холодными серыми глазами. Блуждающий взгляд Пасифаи нельзя было поймать. Зато бесстрастный взор Миноса ввинчивался прямо в лоб и словно видел мои мысли, разумеется, ничем не примечательные. Отец не любезничал попусту. Он ждал в непоколебимом молчании. И мне пришлось начать кое-как. Слова, задавленные в гортани, медленно умирали перед ним от удушья. Я набрала воздуха в грудь. «Мама сказала, что я должна выйти за Кенира». Минос кивнул. Стоявшие рядом придворные уже посматривали на нас. Их разговоры постепенно смолкали. «Отец, прошу», — начала было я. Но он меня осек словами и пренебрежительным взмахом руки, разрезавшим воздух. «Кенир — полезный союзник. Этот брак всему Криту во благо». Терпение Миноса кончилось. Еще мгновение, и он перестанет слушать. «Но я не хочу за него замуж!» Все стихло разом, будто от слов моих, как от камушка, брошенного в стоячий пруд, рябью разошлось потрясенное молчание. Минос усмехнулся. «Ты уплывешь с ним послезавтра». Тогда я снова открыла рот. Щеки мои потеплели, потом загорелись. Слова уже обретали форму. Их нельзя было говорить, но и удержать нельзя. Но прежде чем с моих губ сорвалось непоправимое, кто-то потянул меня за рукав. Отважная малышка Федра все-таки пошла за мной. Наши глаза встретились. Она слегка мотнула головой, и несказанные слова растаяли. Да и какими словами могла я заставить его слушать? Заставить его повернуться, оторваться вдруг от важных забот, Что делается при дворе, да как крестьян удержать в узде от бесконечно роившихся в его холодной голове подсчетов? Что выбрать, что принесет ему наибольшую пользу? Медь, золото, а то и чей-нибудь страх, такой прекрасный, безысходный, удушающий. Оторваться и посмотреть, наконец, на меня, разглядеть, как следует, может быть, впервые. Я вспомнила его улыбку в то леденящее, жуткое утро у конюшен, разливавшуюся по лицу, как сливки, и содрогнулась. Корабль Кенира скоро уплывет, подальше отсюда, подальше от лабиринта и от Миноса. Вскипевшая, клокочущая ненависть уже опалила горло, но я проглотила ее, представила свое лицо бесстрастным, гладким, как у мраморного изваяния, глаза стеклянными, пустыми, как у Пасифаи. Посмотрела на Миноса без всякого выражения. В ответ получила суровый кивок. Федра вывела меня из зала. Я послушно шла за ней, не разбирая дороги, пока мы не остановились, и ее теплая ладонь не выскользнула из моей. Тогда я тоскливо огляделась. Мы вышли в тот самый дворик, где так беспечно болтали однажды о мужьях, и не представляя, что старый или некрасивый супруг еще не самое страшное. Федра молчала. Может, понимала, что нечего тут сказать, но догадывалась, надеюсь, как утешает ее присутствие. Не в последний ли раз стоим мы тут вот так вдвоем? Мы смотрели на море. Поглощенная своими мыслями, я далеко не сразу поняла, что Федра настойчиво сжимает мою руку и зовет меня. «Смотри, Ариадна, корабль из Афин!» Глянув вниз, где раскинулась под обрывом просторная бухта, я поняла, что завладело вниманием Федры и вывело ее из нашего общего уныния. К пристани подошел огромный корабль под черными парусами. И сестра не ошиблась. Похоже, и правда, прибыли заложники, присланные в этом году. «Никогда их толком не видела», — сказала я. «Потому что убегаешь все время», — ответила она. Так и было. Уже две жатвы минуло. Дважды корабль с 14 заплаканными детьми Афин на борту причаливал к нашим берегам. И оба раза я пряталась в самых дальних покоях дворца. Лишь мельком видела бледные лица, искаженные ужасом. Заслышав издалека, как заложники грохочут цепями, убегала как можно дальше. А когда отец все же заставлял меня выйти, желая выставить своих дочерей на показ, похвастать собственной удачей, смотрела в одну точку, прямо перед собой, не позволяла себе заглянуть заложникам в глаза, вообразить не могла, что там увижу. Но теперь я смотрела на них, потому, наверное, что понимала, это последняя моя жатва на Крите. Или потому, что бремя трусости, отчаянного нежелания видеть правду, свалилось, наконец, с моих плеч. Завтра я уплыву отсюда, вместе с омерзительным Кениром. Долгие муки — вот моя участь. А юных афинян, которых выводили с палубы на Критский берег при свете солнца, согревавшего их в последний раз, ожидала совсем другая. Губы задрожали, но я, превратив лицо в маску, наблюдала за ними дальше. Заложники жались друг к другу. Спотыкавшихся критские стражники грубо дергали за плечи, ставили на ноги и посмеивались, отчего во мне закипала бессильная ярость. Разве мало, что они ведут юношей и девушек на смерть? Зачем же обращаться с ними так немилосердно, упиваясь собственной властью и жестокостью? Девушка, шедшая позади, поскользнулась. То ли оступилась, то ли попробовала повернуть назад в отчаянии, будто могла опять взойти на корабль и вернуться домой, к родителям. Но оказавшийся рядом мужчина подхватил ее. Он был выше других заложников и шире в плечах. И я подумала сначала, что человек этот, наверное, из корабельной команды или послан надзирать за жертвами. Он бережно поднял девушку на ноги, заботливо обнял ее одной рукой, и я обрадовалась. Среди жестокости нашлось место и доброте. Кто-то их сопровождает, как хорошо, хоть одно дружелюбное лицо увидит напоследок. Однако тут я заметила, что и этот человек прикован к цепи, связывавшей всех заложников, и растерялась. А потом он коротко глянул наверх. Видеть нас он мог только смутно. Солнце уж очень слепило. Но мне показалось, что на мгновение глаза наши встретились. Я вдруг ощутила мимолетное спокойствие, зеленую прохладу, внезапную невозмутимость посреди всеобщего волнения. А потом афиняне исчезли, скрылись за стенами порта. Я глянула на Федру, заметила ли она его. Лицо сестры исказилось таким же отвращением, какое испытывала я, наблюдая за происходящим. «Идем!» Я уже хотела ее увести. «Стой!» Голос Федры звенел, чистый, резкий. «Ариадна, не убегай опять! Третий год уже!» Она схватилась за голову. «Да как мы можем снова это допустить?» Солнце палило, обжигая спину, и перед глазами у меня замельтешили черные пятна. «Да как мы можем помешать?» — возразила я. «Должен же быть выход!» Смириться с тем, что не все устроено так, как ей хочется, Федра не могла. Но даже ее непреклонная решимость была бессильна перед волей нашего отца. «Какой!» — слезы подступили к горлу. Но я проглотила их, заставила себя успокоиться. Как помешать тому, чего хочет Минос? «Должен быть выход», — повторила она. Однако я слышала, что и ее уверенность пошатнулась. «Пойдем, Федра. Третий год пошел, и до сих пор никто не придумал способа это предотвратить. Не в наших силах изменить их судьбу, как и свою собственную». Она мотнула головой, но ничего не сказала. Дернув плечом, сбросила мою руку и зашагала прочь одна. Устало вздохнув, я собралась уже идти за ней. Но напоследок еще раз глянула за край обрыва. Понимала, что они ушли, но все равно не удержалась и посмотрела. Его холодный зеленый взгляд, как внезапный толчок ледяной волны, которая выбивает из-под ног морское дно, и ты вдруг понимаешь, что далеко уже заплыл на большую глубину.